вперед. «Я в тебя верю», Си Цян улыбнулась и похлопала по плечу Шичжикана. Как и говорил Лу Мэн, Си Цян действительно очень ценила моральный настрой участников. Поэтому она предпочла выбрать Шичжикана, чем тех, кто утратил веру в свои силы. Если бы у капитала Сюй Таньхао не было веры в победу, то, возможно, она бы и его заменила. «Не переживай, мы болеем за тебя», — сказал Чжан Ян и тоже хлопнул его по плечу. Шичжикан быстро ответил: «А чего мне переживать? В этом раунде нам не придется столкнуться с монстром. Но даже в следующем раунде, ради нас, Хан Сень сможет выиграть у него». Лу Мэн и Чжан Ян с презрением посмотрели на Шичжикана, но ничего не ответили, они продолжили свою тренировку. Командное соревнование проходило в плей-офф. В каждой команде было по 5 участников. На территории для соревнования, где было полно препятствий, команда, которая сможет победить всех 5 своих соперников и будет победившей. Это очень напоминало перестрелку, только здесь использовались особые стрелы. Эти стрелы были с плоским наконечником и на них был магнит. Когда стрела попадала в игрока, человек тут же исчезал. На шоу, которое вела Вэнь Сюсю, был приглашен известный эксперт по стрельбе из лука Фэн Цзюлун. Он должен был анализировать всю игру. «Профессор Фэн Цзюлун, не могли бы вы дать анализ текущей ситуации в этих двух командах?» — спросила Вэнь Сюсю у Фэн Цзюлуна. Несмотря на то, что ранее Вэнь Сюсю почти ничего не знала о стрельбе из лука, до начала турнира она прочла много информации, поэтому уже хорошо разбиралась в правилах и командах участников. Военная Академия Смита была примерно на том же уровне, что и Академия Черного Ястреба. В прошлом году Военная Академия Смита во время турнира по стрельбе из лука показала лишь немного лучшие результаты, чем Академия Черного Ястреба. В этом году в Военную Академию Смита на факультет по стрельбе из лука поступило тоже довольно много студентов. Среди них был Фан Вэндин, который был у них лучшим. Фэн Цзюлун прокашлялся и начал говорить: «У Академии Черного Ястреба и Академии Смита одинаковый уровень навыков, поэтому думаю, у них есть 60% на выигрыш. Вы считаете, что у Академии Черного Ястреба только 60% шанс на победу?» — удивленно спросила Вэнь Сюсю. «Нет, я думаю, что у Академии Смита есть 60% на победу», — небрежно ответил Фэн Цзюлун. Вэнь Сюсю была поражена. Все прекрасно знали, что у них в команде был Хан Сень, к которому даже Цзин Цзю относился серьезно, поэтому она не ожидала, что профессор может такое сказать. Фэн Цзюлун, не дождавшись следующего вопроса, продолжил: «Я знаю, что в Скайните много обсуждений по поводу Хан Сеня и Цзин Цзю, но я профессиональный аналитик, поэтому с уверенностью могу сказать, что это просто трюк Академии Черного Ястреба, так как у них нет действительно достойного противника, который может выступить против Центральной военной академии Альянса. Я даже могу сказать, что им будет трудно победить и Академию Смита». Слова Фэн Цзюлуна вызвали злость у зрителей. «Что это за эксперт? Что за ерунду он говорит? Моему императору пожал руку сам Цзин Цзю. Академия Смит – ничто. Откуда появился этот, так называемый, эксперт? Профессор, иди в задницу». Поклонники как Цзин Цзю, так и Хан Сеня высказывали свое недовольство. Хотя слова эксперта Вэнь Сюсю тоже очень смутили, но она не могла критиковать его на своем шоу. Девушка просто спросила: «Наверное, есть какая-то причина, из-за которой вы так поддерживаете Академию Смита?» Фэн Цзюлун улыбнулся и ответил: «Я эксперт, поэтому на меня не влияет общественное мнение. Напротив, я опираюсь только на данные. Я говорю, что у Академии Смита больше шансов, основываясь только на научном анализе. Мне не нужно делать суждения, основываясь только на данные. Хотя общественность ввели в заблуждение подобным трюком, все равно это не меняет тот факт, что Академия Черного Ястреба слабая команда». После этих слов Вэнь Сюсю почувствовала себя униженной. Получается, если верить тому, что говорил Фэн Цзюлун, то и ее статья была обманом. Но Фэн Цзюлун не знал, что Вэнь Сюсю написала такую статью. Причина, из-за которой Фэн Цзюлун сделал такой анализ, заключалась в том, что Фан Вэндин был его племянником. Фэн Цзюлун знал, что родители Фан Вэндина были профессиональными лучниками и знал, что Фан Вэндин обладает превосходными навыками по стрельбе из лука. Поэтому он воспользовался этой возможностью и решил похвастаться своими отличными навыками в проведении анализа. С помощью этого шоу он хотел заработать популярность, как для себя, так и для своего племянника. Глава 255. Луки. Фэн Цзюлун продолжал говорить. В этом году в Академию Смита поступило много талантливых студентов, особенно студент по имени Фан Вэндин. Если вы хоть что-то слышали о соревнованиях по стрельбе из лука, то должны знать Фан Хуэ и Фан Юньмэй, это два профессиональных лучника среди тех, кто прошел эволюцию. Фан Вэндин из этой превосходной семьи, и он также обладает талантом по стрельбе из лука. Этот лучник настоящая звезда. Вы хотите сказать, что Фан Вэндин лучше, чем Хан Сень, в стрельбе из лука? Вэнь Сюсю пыталась сдерживать свой гнев. Как у вас вообще мог возникнуть такой вопрос? Как тот, кто играет на варфреймах, тратит время на черно-белый бокс и даже снимается в рекламе, может быть настоящим лучником? Готов поспорить, что вы об этом не знали. Этот Фэн Цзюлун, старший брат Фан Юньмэя. Правда. Да, это правда. Я живу в том же здании, что и Фан Вэндин, и вижу, что к нему часто приходит Фэн Цзюлун. Какой наглый. Что это за эксперт? Как он вообще смеет говорить такой бред? Я никогда не слышал, чтобы навыки по стрельбе из лука могли передаваться по наследству. Очень скоро зрители узнали, что между Фэн Цзюлуном и Фан Вэндин существует родственная связь. В данный момент уже началась игра. Каждая команда появилась на своей стороне поля. Поле было прямоугольной формы, его длина достигала полмили. На нем были всевозможные препятствия. Небольшие холмы, деревья, стены. Это позволяло игрокам применять различные тактики. Игроки могли выбирать различные луки и стрелы, среди тех, что предоставляли спонсоры. Так как у всех был разный уровень силы, различные предпочтения, то правилами не запрещалось выбирать модели оружия. Для каждого уровня силы были множество вариантов моделей от 6,0 до 20,0. Несмотря на то, что было предоставлено много высокотехнологичных луков, которые прекрасно объединяли в себе простоту использования и точность, все же Хан Сень выбрал традиционный длинный лук. Длинный лук был довольно труден в использовании, но его можно было подстроить под любые обстоятельства. Он практиковался на нем еще с того времени, когда заканчивал общее обязательное образование и также использовал его во время тренировок с Ян Манли. После, уже в военной академии, он изучил еще много различных техник его использования. На данный момент, у него был высокий уровень по стрельбе из лука. Самым популярным был длинный лук модели 11,0. Как правило, старшекурсники в военных академиях могли достичь показателей уровня силы в 12-13 баллов, соответственно они выбирали луки модели 11,0 или 12,0. Но лук, который выбрал Хан Сень, считался довольно слабым. Показатели Шичжикана были высокими, поэтому он выбрал лук современной модели 14,0. Этот лук был очень мощным, но у него была плохая гибкость. Несмотря на то, что такой продвинутый лук был легче в использовании, чем традиционный, вам приходилось жертвовать скоростью. Шичжикан планировал сражаться на расстоянии и не собирался приближаться ни к одному игроку из военной академии Смита. Чжан Ян, как и Хан Сеня, выбрал традиционный лук, но взял модель 12,5, поэтому он был мощнее. Лу Мэн предпочел охотничий лук с определенными стрелами, он был намного точнее, чем традиционный лук. Можно сказать, что он объединил в себе и традиционные, и продвинутые виды лука. Сюй Таньха выбрал продвинутый лук 13,0. Как и Шичжикан, он чаще всего атаковал издалека, но он был немного слабее, чем Шичжикан, который был либо прирожденным Геркулесом, либо у него было намного больше очков гена. Из всех луков Хан Сень выбрал тот, для использования которого требовалось меньше всего силы. Из-за этого Фэн Цзюлун снова начал критиковать его. Он выбрал лук модели 11,0, а это значит, что у него очень низкие показатели физической силы. Если он стал членом команды, и несмотря на то, что он новичок, то он все равно должен был выбрать модель хотя бы 12,0. Поэтому можно сделать вывод, что он среди всех участников самый слабый. Я еще больше уверился в своем мнении. Хан Сень потратил все свои силы на игры на варфреймах, соревнования в черно-белый бокс. Зная это, мы теперь понимаем, почему у него такая плохая физическая подготовка. Затем Фэн Цзюлун сменил тему и снова начал говорить о своем племяннике. Фэн Вэндин намного лучше, чем он. Они вдвоем выбрали традиционные луки, но Фэн Вэндин предпочел модель 12,5, а это говорит о том, что у него достаточно высокий уровень физической силы. Фэн Цзюлун не жалел сил и постоянно восхвалял своего племянника. Но зрители перестали обращать на него внимание. Чушь. Это ничего не доказывает. У меня лук 15,0, но я не могу долго его использовать. Звучит все слишком фальшиво. Откуда ты знаешь, что Хан Сень, даже с таким луком, не сможет его победить? Именно. В руках мастера любой лук может быть отличным. Я слышал только про Хан Сеня. А кто такой этот Фан Вэндин? Такие слова привели к большой антипатии по отношению к профессору. Даже поклонники других команд начали защищать Хан Сеня. О настоящих поклонниках Хан Сеня даже не стоит и говорить. Профессор Фэн, я думаю, ваше мнение немного субъективное. У наших зрителей, похоже, очень много разных мнений, сказала Вэн Сюсю. Фэн Цзюлун взглянул на комментарий и ответил небрежно. Правда всегда находится в руках только нескольких человек. Я просто говорю факты, которые не все могут принять, особенно те, кто не слишком умен. Я уверен, что очень скоро они поймут, что я был прав. Результат игры все подтвердит. Такие слова вызвали еще большую ненависть по отношению к его знаниям. Джи Ян Ран и Цуй Лили тоже были шокированы его словами. Цуй Лили разозлилась. Что это за дрянной эксперт? Он совершенно непрофессионален. У Джи Ян Ран помрачнело лицо. Скривив губы, она сказала. Он прав только в одном. Результат соревнования все покажет, только он будет абсолютно противоположный тому, который он предсказывает. Несмотря на то, что зрители продолжали на него жаловаться, он их просто игнорировал и продолжал говорить о силе команды из военной академии Смита. В этот момент игроки из академии Черного Ястреба и академии Смита уже воспользовались возможными препятствиями и пытали приблизиться друг к другу. Сражение вот-вот должно было начаться. Глава 256. Пять стрел. У Фэн Цзюлуна были свои причины хвалить Фан Вэндина, к тому же, он действительно был сильным лучником. У Фан Вэндина была превосходная техника владения луком и командовать командой у него хорошо получалось. В Лиге военных академий, он, действительно, мог быть признан лучшим игроком. Если бы не было Хан Сеня, то он бы мог помочь в своей команде, чтобы дойти до соревнования с сильным противником. Для начала, давайте займем высокие точки и определимся, откуда мы можем давать отпор соперникам, сказал Сюй Тяньха. Капитан, я думаю, в этом нет необходимости. Я считаю, что мы напрямую сможем с ними справиться, сказал свое мнение Чжан Ян. Лу Мэн тоже высказал свое предположение. Мы долго не тренировались играть, как команда. Если мы будем сражаться с ними на расстоянии, то действия нашей команды будут не очень впечатляющими. Мы должны двигаться вперед и держаться от них на небольшом расстоянии. Хан Сень превосходный лучник, я думаю, он сам сможет с ними справиться. Что скажешь, Хан Сень? Спросил Сюй Тяньха. Это же Академия Смита. Мы в любом случае победим, с улыбкой ответил Хан Сень. Ши Чжикан стал взволнованным. Чего мы ждем? Пойдемте. Вперед. Сюй Тяньха уже давно не видел такого настроя в своей команде, так как последние годы они все время проигрывали. Раз первокурсник проявил такую отвагу, то Сюй Тяньха с радостью готов был ему помочь. Команда из 5 человек, используя всевозможные предметы для своего прикрытия, быстро приближалась к команде из Академии Смита. Они все же решили не занимать никаких определенных точек. Ха-ха, Академия Черного Ястреба двигается вперед. Они вообще серьезно не воспринимают команду соперников. Потрясающе. Мне кажется, что это немного опасно, не так ли? Опасно. Хан Сеню вообще не стоит даже сосредотачивать свое внимание на Академии Смита. У него такой же уровень, как и у Цзин Цзю. Потрясающе. Мне нравится. Наблюдая за рисковыми действиями игроков из Академии Черного Ястреба, зрители начали волноваться. В игре по стрельбе из лука самым интересным был бой, а не быстрое уничтожение противников. Изначально Фэн Цзюлун немного беспокоился о том, что у Фан Вэндина могу возникнуть некоторые проблемы с Академией Черного Ястреба, но видя, как двигается команда, он с удивлением сказал. Похоже, что я даже слишком хорошо говорил об Академии Черного Ястреба. Кроме их плохих навыков, у них нет даже никакой тактики. Они совершенно не подстраховываются и не работают вместе. Если они решили так играть, тогда зачем некоторые из них выбрали себе продвинутые виды луков? Они должны были выбрать обычные длинные луки. Я уверен, что Академия Смита сможет выиграть намного легче, чем я предсказывал. Наблюдая за игрой, Вэнь Сюсю тоже нахмурилась. Если учесть то, что она недавно услышала, то, получается, слова Фэн Цзюлуна не были лишены смысла. Стратегия Академии Черного Ястреба выглядела невежественной. Обычно, если команда собиралась приблизиться к своим противникам, то они делали это постепенно и старались все время скрываться за различными предметами. Но все пять человек сейчас устремились вперед, поэтому их легко мог поразить враг, который скрывался за объектами местности. Единственный шанс на победу Академии Черного Ястреба – это мгновенно победить своих соперников, не дав им ни малейшего шанса начать атаку. Однако, бросившись вперед, Академия Черного Ястреба оказалась в невыгодном положении, потому что сразу же победить всю команду Академии Смита было просто невозможно. Увидев, как двигаются игроки Академии Черного Ястреба, Фан Вэньдин усмехнулся и отдал приказ. «Прячемся и занимаем выгодные позиции. Стрелять только по моей команде. Капитан, они уже в пределах досягаемости для меня. Мне можно стрелять?» – спросил один из игроков, у которого был продвинутый лук модели 14,0. «Держи их на прицеле. Когда они доберутся до упавших деревьев, мы начнем атаку», – сказал Фан Вэньдин, следя за их противниками. Игроки Академии Черного Ястреба не останавливались. Хотя команда Академии Смита могла начать атаку уже сейчас, но только один их игрок, с продвинутым луком, смог бы точно попасть в цель. Учитывая такое расстояние, один лук не сыграл бы большой роли. Но раз Хан Сень со своей командой продолжали двигаться вперед, то Фан Вэньдин решил подождать, пока они подойдут поближе. Территория с упавшими деревьями была самой открытой на всем игровом поле. К тому же, она была досягаемой для всех игроков Академии Смита. Видя, что игроки Академии Черного Ястреба направляются именно на эту территорию, даже зрители почувствовали опасность. «Эта игра, скорее всего, закончится меньше чем за 5 минут», — с улыбкой сказал Фэн Цзюлун. Но через мгновение улыбка Фэн Цзюлуна застыла на его губах. Когда команда Хан Сень вошла в зону досягаемости команды Академии Смита, это также значило, что теперь и игроки Академии Черного Ястреба уже могут их достать. Как только Фан Вэньдин отдал приказ приготовиться, в них тут же полетели стрелы. Два игрока из команды Академии Смита, которые считали, что они хорошо спрятались, тут же исчезли. Хотя Фан Вэньдин и еще два игрока успели уклониться от стрел, они уже утратили возможность нанести ответный удар. Наступила полная тишина, когда увидели, что Хан Сень почти одновременно выстрелил 5 стрелами. Через мгновение на трибунах послышались громкие аплодисменты. Какого черта? Как он узнал, где спрятались 5 игроков команды Академии Смита? Так быстро. Я даже не увидел, когда он дотронулся до своего лука. Настолько сильный игрок. Теперь понятно, почему Цзин Цзю относится к нему так серьезно. Он не только император в черно-белом боксе, но и потрясающий лучник. Непобедимый. Поле было очень большим, если игроки решили спрятаться, то, обычно, их было довольно трудно найти. Но стрелы Хан Сеня были похожи на ракеты, которые сами нашли свои цели и тут же пронзили их. Это соревнование было похоже на сражение между взрослыми и детьми. Однако для Хан Сеня это было нетрудно. Он был превосходным убийцей, а у этой территории была фиксированная карта. Хан Сень знал, что как только они доберутся до упавших деревьев, для их соперников это будет лучшее время для того, чтобы начать атаку. А то, что он смог определить, где они спрятались, было одним из его преимуществ. Глава 257. Будет борьба. Пошли. Здесь больше ни на что смотреть. Цзин Цзю встал первым. Он правда очень сильный соперник. Я с нетерпением жду сражения с ним. Это такой позор, что у него настолько слабые сокомандники. Цин Чен кивнул. Он был игроком, у которого был очень похожий стиль игры с Хан Сенем, поэтому он действительно был поражен его способностью принятия верного суждения. Жизнь была наполнена соревнованиями, но найти соперника, который обладает таким же уровнем, как и ты, было событием, которое можно было отпраздновать. Когда Цинчен наблюдал за Хан Синем, он думал о том, что бы он сделал, если бы был на месте Хан Синя. И, в итоге, Хан Синь делал то же самое, о чем он думал. Цинчен использовался бы ту же скорость, тот же путь и также рассчитал бы время. Хотя Цинчен еще не сражался с Хан Синем, но уже считал его самым грозным и сильным своим противником. Теперь Цинчену еще сильнее захотелось победить Хан Синя. Ему даже хотелось, чтобы и сокомандники Хан Синя стали намного сильнее, чтобы их команды смогли соревноваться, имея одинаковый уровень. В тот момент, когда игроки Центральной военной академии Альянса ушли, послышались громкие аплодисменты. Казалось, что Академия Черного Ястреба уже выиграла финал турнира. Всего за 3 минуты Академия Смита была уничтожена. Для них это был настоящий кошмар. Даже если бы тогда они начали убегать, то все равно их бы убили. Создавалось впечатление, что у стрел Хан Синя были глаза. Стрельба из лука отличалась от стрельбы из огнестрельного оружия. Даже самому быстрому лучнику все равно нужно время для того, чтобы достать стрелу и натянуть тетиву. Вот поэтому Фан Вэн Дин до самого конца так и не пытался убежать. Сражение закончилось быстрее, чем за 5 минут. Профессор Фан Цзюлун верно говорил: гений – это гений. Фан Вэн Дин однозначно выиграет. Что это было за заявление? Теперь стрельба из лука стала намного интересней, чем я думал. Джи Ян Ран с облегчением вздохнула и подпрыгнула от радости. Цуй Лили махала кулаком и начала высмеивать профессора. Гений, хорошая игра. У так называемого эксперта, наверное, случился нервный срыв. На его месте я бы сама себя убила. Фэн Цзюлун не мог выговорить ни слова. Он так сильно хвалил Фан Вэн Дина, а он с таким позором проиграл. Такая победа снова помогла Академии Черного Ястреба и Хан Синю оказаться в центре внимания. Все средства массовой информации, которые транслировали турнир по стрельбе из лука, начали загружать видео этой игры. Хотя команда Академии Смита не считалась сильной, все же 5 стрел, выпущенных Хан Синем, были удивительными. Кроме того, сам Цзин Цзю серьезно относился к Хан Синю. Это также повысило интерес зрителей. Вэнь Сюсю, не жалея сил, хвалила Хан Синя. Она написала статью с таким заголовком: «От черно-белого бокса до турнира по стрельбе из лука, император Хан Синь». Она описала прошлую игру Хан Синя в черно-белый бокс, чтобы люди смогли больше о нем узнать. Прочитав статью, многие люди начали искать в Скайнете запись игры Хан Синя в черно-белый бокс, после просмотра которой еще сильнее в него влюбились. Хан Синь стал завоевывать все больше и больше поклонников, поэтому теперь уделялось особое внимание игре между Центральной военной академией Альянса и Академией Черного Ястреба. Многие люди верили, что Хан Синь многое сможет сделать, но были убеждены, что Центральная военная академия все равно выиграет. В конце концов, Цзин Цзю знали намного лучше. К тому же, в его команде все игроки были сильными. Они, в любой момент, могли бы возглавить любую команду по стрельбе из лука. В команде Академии Черного Ястреба, кроме Хан Синя, не было сильных игроков. У них было 3 игрока, которые вообще были первокурсниками. Именно из-за этого у людей не было большой надежды на то, что Академия Черного Ястреба сможет победить, хотя они с нетерпением ждали встречи Хан Синя и Цзин Цзю. Никто не верил, что Цзин Цзю может проиграть. Все-таки он был монстром, а монстр был непобедимым. Даже у самой Академии Черного Ястреба не было большой надежды на победу. Перед началом матча, когда Си Цян объясняла тактику, она также добавила, что будет достаточно, если они постараются сделать все возможное. Участники команды тоже думали о таком. Никто даже не смел мечтать о победе. Даже Чжан Ян, который всегда был позитивно настроен, сказал, что если они смогут убить хотя бы 1 или 2 игроков из Центральной военной академии Альянса, то этого уже будет достаточно. Хан Синь нахмурился. Если бы это была другая игра, то ему было бы все равно. Однако победа в этой игре означала поездку с его девушкой. Поэтому он должен был победить. Тем не менее, это было соревнование между командами, поэтому ему нужна была поддержка его сокомандников. Они хотя бы должны были попробовать найти шанс, чтобы уничтожить Центральную военную академию Альянса. Если бы его сокомандники были полностью уверены, что они проиграют, то никто не смог бы им помочь. Нет, Мне стоит вдохнуть в них дух победы. Хан Сень посмотрел на своих сокомандников, а потом взглянул на Чжан Яна. Не было сомнения в том, что Чжан Ян был единственным человеком, который готов был сражаться на полную силу. Однако он был один, поэтому не мог сыграть большую роль. Хан Сень колебался и посмотрел на Си Цян. Как тренер команды, Си Цян все делала правильно. Если бы он не тратил столько времени на святилище Бога, а тренировался вместе с командой, то они, скорее всего, смогли бы намного лучше себя показать. Однако они все равно не могли сравниться с Центральной военной академией. После того, как Си Цян всем рассказала о позициях, которые они должны занимать в предстоящем сражении, Хан Сень неожиданно встал и подошел к ней. Си Цян не знала, чего он от нее хотел. Обычно студенты либо слушают, либо поднимают руку и задают вопрос, но Хан Сень просто подошел к ней. «Тренер, когда вы уговаривали меня присоединиться к команде, разве вы не говорили, что главная цель – выиграть в этом турнире?» Пристально смотря на Си Цян, Хан Сень уверенно подошел к ней. Говорила, Си Цян кивнула и слегка покраснела. Она была вынуждена признаться самой себе, что она тоже не верила в победу Академии Черного Ястреба над Центральной военной академией. «Тогда, пожалуйста, расскажите нам, как выиграть. Я очень хочу победить», — медленно сказал Хан Сень, продолжая смотреть на своего тренера. Глава 258. Единственный шанс. Си Цян не знала, что им сказать. Она больше всех хотела, чтобы они выиграли. Но разница между командами была очень большой. Си Цян просто не знала, как можно победить самую сильную команду военной академии. Но она была тренером, поэтому не могла сказать, что у них нет шанса на победу. Просмотрев первый матч, в котором играла команда Центральной военной академии Альянса, Си Цян сказала, что это лучшая команда по стрельбе из лука, которую она когда-либо видела на турнире. У них был монстр Цзин Цзю и очень сильный игрок Цин Чен, поэтому сила этой команды была за пределами ее воображения. «Если вы действительно хотите выиграть, то есть только один путь», — немного подумав, Си Цян ответила Хан Сенью. На самом деле, Си Цян миллион раз думала о матче, но как бы она себя ни настраивала, она все равно считала, что ее команда проиграет. Такой сильный разрыв в силе был более значим, чем любая тактика или стратегия. Но у Си Цян была лишь маленькая надежда на победу. У нее был только один план, но она не верила, что его возможно осуществить. Он созрел в ее голове, но был настолько нереальным, что она даже не знала, как о нем рассказать своей команде. План действительно казался абсурдным. Но после вопроса Хан Сеня, она все-таки решила им поделиться. А что, если они все-таки смогут его осуществить? Желание победить просто сжигало Си Цян, поэтому она решилась. Но тренер не сразу начала рассказывать о нем. Для начала она хотела прощупать почву. «Я правда хочу выиграть. Какой бы ни был план, расскажите о нем», — искренне сказал Хан Сень. Он был решительно настроен на борьбу. Си Цян была тронута. Она не думала, что Хан Сень, который, казалось, безразлично относился к команде, мог проявить такое желание. Если бы она узнала, что он на самом деле думал только о предстоящей поездке со своей девушкой, то разозлилась бы. Си Цян ощутила, что все члены ее команды с надеждой смотрят на нее. Никто не хотел упустить пусть и такой нереальный шанс на победу. «Тренер, пожалуйста, расскажите, как мы можем выиграть?» — быстро спросил Чжан Ян. Си Цян стиснула зубы, но вскоре начала говорить. «Если дело касается только силы, то у вас не будет ни единого шанса. Каждый ваш соперник более опытен, чем вы. Даже их взаимодействие между членами команды намного лучше, чем у вас. Однако это не значит, что выхода нет. Пусть у них и есть огромное преимущество, но это не значит, что у вас нет шанса». Си Цян перевела взгляд на Хан Сеня. «Несмотря на то, что этот шанс очень маленький, но если вы решитесь его испробовать, то, возможно, сможете победить. Ну а если не попробуете, то тогда точно проиграете. Хотя, даже если вы его используете, у вас все равно будет 99% на проигрыш. Вы все равно готовы попробовать. Пожалуйста, расскажите, как нам это сделать?» Хан Сень выглядел спокойным и решительным. Остальные члены команды тоже с нетерпением смотрели на Си Цян. «Вот, смотрите сюда. Си Цзян достала карту поля и начала все объяснять. Перед началом матча все трибуны были заполнены людьми со всего альянса. Люди были в восторге от предстоящего матча между Цзин Цзю и Хан Синем. Все возможные медиа тоже присутствовали на этом матче. В этом году такой непопулярный турнир по стрельбе из лука стал настоящим хитом. Сегодня без остановки говорила только Вэнь Сюсю. Фэн Цзю Луна, из-за многочисленных жалоб, Хуаксин сняла с программы. В конце трибун молодой человек в солнцезащитных очках что-то шептал другому. «Лин Фэн, как думаешь, Хан Сень сможет победить?» – небрежно спросил Тан Чжэнлю. «Если учесть силу всей его команды, то у Хан Сеня нет шансов», – с улыбкой ответил Лин Фэн. Но Тан Чжэнлю знал, что Лин Фэн хочет еще что-то сказать. Лин Фэн ненадолго задумался, а потом сказал: «Однако Хан Сень сильный убийца. Он может избавиться от одного человека, даже без помощи его команды. Ты хочешь сказать, что у Хан Сеня есть шанс уничтожить Цзин Цзю?» Тан Чжэнлю решил уточнить у Лин Фэна. «Очень сложно сказать. Возможно, у него действительно есть шанс», – тихо ответил Лин Фэн. Даже ему было трудно предсказать результат этого сражения, поэтому ему оставалось только сидеть и ждать. На трибунах находились почти все команды-участники. Даже команды, у которых сегодня не было матча, присутствовали. Су Мин Мэй со своим сокомандником тоже присутствовала здесь. Большинство из них пришли сюда только для того, чтобы посмотреть на Центральную военную академию Альянса. В первом раунде у них был очень слабый соперник, поэтому они не показали всю свою силу. Хотя они не верили, что Академия Черного Ястреба достойный соперник для Центральной военной академии Альянса, все же они рассчитывали на то, что Хан Сень заставит монстра показать то, на что он способен. В комнате для ожидания Ши Чжикан нервно потирал руки и спросил у Чжан Яна: «Как думаешь, план тренера правда может сработать? А почему нет? Если мы приложим все свои силы, то у нас будет шанс его осуществить», — спокойно ответил Чжан Ян. «Но это почти за пределами наших возможностей, к тому же слишком рискованно. Если они поймут, что мы хотим сделать, то мы тут же проиграем», — Ши Чжикан начал очень нервничать. «Да, это рискованно, но это наш единственный шанс. Или у тебя есть идея получше?» — сказал Лу Мэн. «Если бы у меня была идея получше, я не стал бы так нервничать. А ты как думаешь, Хан?» У Ши Чжикана появилась горькая улыбка. «Это лучший путь и наш единственный шанс. Давайте просто сделаем так, как сказала тренер», — спокойно ответил Хан Сень. Включился свет, и все члены команды посмотрели на Си Цзян. «Пора», — Си Цзян глубоко вздохнула и повела свою команду. Когда они появились, их встретили громкими аплодисментами. Глава 259. Удивительная тактика. Менее чем через 5 минут после начала игры, все зрители широко открыли рты. Даже те, кто смотрел матч онлайн, забыли про комментарии и не могли поверить своим глазам. Так как на поле для игры была система блокировки, члены команды Центральной военной академии Альянса не могли слышать и видеть зрителей, иначе они бы сразу поняли, что происходило что-то необычное. Сразу после начала игры, все 5 игроков Академии Черного Ястреба выстроились в линию и помчались в сторону команды Центральной военной академии Альянса. Из-за того, что на поле было много препятствий, холмы, деревья, игроки не могли видеть друг друга сразу после начала соревнования. Обычно игроки занимали определенные точки, чтобы следить за своими соперниками. На каждой половине поля были свои препятствия, которые игроки могли использовать, чтобы скрываться. Игроки Академии Черного Ястреба решили не занимать позиции, а сразу побежали к своим противникам. Они выбрали маршрут, который было трудно сразу заметить, но это было очень рискованным шагом. Как только их заметят противники, которые находились на позициях, то их тут же убьют. Все были потрясены таким смелым действием команды Академии Черного Ястреба. Если бы это была обычная игра, то команда Центральной военной академии сначала должна была занять позиции, потом найти своих противников и сразу уничтожить. На этом игра завершилась бы. Что у них за тактика? Это очень рискованно. Их обязательно заметят. Конечно, Академия Черного Ястреба сделала очень плохой ход. Я решил посмотреть эту игру, так как думал, что она будет захватывающей. Но похоже, что она очень быстро закончится. Даже участники из обычной школы не прозевали бы их, не говоря уже о Центральной военной академии Альянса. Что это за тактика? Те, кто имел хоть малейшие представления об игре, где нужно было стрелять из лука, были уверены, что команда Академии Черного Ястреба совершала самоубийство. В этот момент Си Цзян нервно сжимала руки, ее взгляд не отрывался от действий ее команды. Она разработала тактику, которая, действительно, выглядела как самоубийство. Ни одна команда не стала бы так действовать и допускать такую глупую ошибку. Однако это было единственным возможным вариантом, после того, как она многие годы смотрела на игры Центральной военной академии Альянса. Если бы она применила такую тактику с другой командой, то провал был бы обеспечен. Однако, играя с Центральной военной академией Альянса, возможно, у них был 1% на успех. Теоретически, игроки из всех команд сначала занимали одну или две позиции, чтобы наблюдать за своими соперниками. Поэтому, команда Центральной военной академии тоже должна была потратить на это какое-то время. Однако, при определенных обстоятельствах они принимали решение занять самую высокую точку в центре поля. Но такое случалось очень редко. Си Цзян за все годы видела, что они так делали только 3 раза. Шанс был настолько маленьким, что почти не имел смысла. Но это дало Си Цзян надежду. Все 3 раза команда Центральной военной академии Альянса принимала такое решение, когда они сталкивались с сильными соперниками. Для них это было верное решение, потому что благодаря ему они смогли выигрывать у сильных соперников. Хотя никто не верил, что Академия Черного Ястреба действительно могла расцениваться как сильная команда, но Хан Сень вызвал много шума в средствах массовой информации. Си Цзян задумалась, может ли Центральная военная академия Альянса посчитать Академию Черного Ястреба достаточно сильной, чтобы использовать свою специальную тактику. Если они примут решение играть, как обычно, то ее команда, без сомнения, проиграет. Это была азартная игра, и Си Цзян не знала, сможет ли что-то сделать команда Академии Черного Ястреба. Но это был единственный их шанс. Ее ладони вспотели, она молилась, чтобы произошло чудо. Хан Сень был впереди и показывал путь, время от времени, поглядывая на таймер, который был у него в руке. Их маршрут и время были точно рассчитаны Си Цзян. Если соперники все же решат двинуться к центру, то они смогут их обойти. Возможно, молитвы Си Цзян были услышаны. 5 игроков Центральной военной академии Альянса, на самом деле, пошли к центру, они стали сразу занимать позиции. Под влиянием множества факторов происходило классическое сражение. Когда зрители увидели, что игроки прошли мимо друг друга, только по разным маршрутам, и никого не заметили, они были повергнуты в шок. Черт, они, наверное, репетировали это. Это очень забавно. Академии Черного Ястреба просто повезло, что Центральная военная академия Альянса решила пойти вперед, а не занимать позиции в самом начале. Невероятная тактика. Я не могу поверить, что такая тактика и правда работает.